Честь прослыть рачительным хозяином доставалась мужчине, а женщине полагалось преклоняться перед его умом. Мужчина ревел, как бык, если загонял себе под ноготь занозу, а женщина, рожая, должна была глушить в груди стоны, дабы не потревожить покоя мужа. Мужчины были не сдержаны на язык и нередко пьяны. Женщины пропускали мимо ушей грубые слова и не позволяли себе укоров, укладывая пьяного мужа в постель. Мужчины, не стесняясь в выражениях, могли изливать на жен свое недовольство. Женщинам полагалось быть терпеливыми, добрыми и снисходительными. Полученное Эллен светское воспитание требовало, чтобы женщина среди всех тягот и забот не теряла женственности. И Эллен хотелось воспитать трех своих дочерей настоящими леди. Со средней дочерью она легко добивалась успеха, ибо Сьюлин так хотелось всем нравиться, что она с величайшей готовностью внимала материнским наставлениям. А младшая Кэрин была кратка и послушна от природы. Но Скарлетт, плоть от плоти своего отца, усваивала светские манеры с большим трудом. К вящему негодованию мамушки Скарлетт предпочитала играть не со своими тихими сестричками и не с благовоспитанными барышнями Уилкс, а с черными ребятишками с плантации и с соседними мальчишками, не уступая им в искусстве лазать по деревьям или швырять камнями. Мамушка была не на шутку обескуражена, видя, как у дочери Эллен проявляются такие замашки, и то и дело старалась внушить Скарлетт, что она должна вести себя как маленькая леди. Однако Эллен оказалась в этом вопросе более терпимой и дальновидной. Она считала, что всему своя пора. Товарищи детских игр превратятся со временем в юношей и кавалеров. И Скарлетт поймет, что главная жизненная задача каждой девушки — выйти замуж. «Скарлетт просто очень живой ребенок», — говорила себе Эллен. «Она еще успеет постичь науку быть привлекательной для мужчин». И Скарлетт превзошла все ожидания в достижении той цели, которой были направлены совместные усилия Эллен и мамушки. Подрастая, она постигала вышеупомянутую науку в совершенстве, хотя и не слишком преуспевала во всех остальных. Гувернантки менялись одна за другой, после чего Скарлетт на 2 года была заточена в стенах частного пансиона для молодых девиц в Фейетвилле. И если полученные ею знания были несколько хаотичны, то танцевала она бесспорно лучше всех девушек графства. И она знала цену своей улыбки и игре ямочек на щеках. Умела пройтись на цыпочках так, чтобы кринолин соблазнительно заколыхался. И, поглядев в лицо мужчине, быстро опустить затрепетавшие ресницы, как бы невольно выдавая охватившее ее волнение. А превыше всего познала она искусство таить от мужчин острый и наблюдательный ум, маскируя его невинно простодушным, как у ребенка, выражением лица. Мягкие наставления Эллен и неустанные укоры мамушки сделали все же свое дело, внедрив в нее некоторые качества, безусловно ценные в будущей супруге. «Ты должна быть мягче, скромнее, моя дорогая», — говорила Эллен дочери. «Нельзя вмешиваться в разговор джентльменов, даже если ты знаешь, что они неправы, и ты лучше осведомлена, чем они. Джентльмены не любят чересчур самостоятельно мыслящих женщин. Попомните мое слово. Барышни, которые все хмурятся да задирают нос, нет, не хочу, да нет, не желаю, всегда засиживаются в старых девах», — мрачно пророчествовала мамушка. «Молодые леди должны опускать глаза и говорить: конечно, сэр, да, сэр, как вы скажете, сэр». Они старались сделать из нее по-настоящему благородную даму, но Скарлетт усваивала лишь внешнюю сторону преподаваемых ей уроков. Внутреннее благородство, коим должна подкрепляться внешняя благопристойность, оставалось для нее недостижимым, да она и не видела нужды его достигать. Достаточно было научиться производить нужное впечатление, воплощенной женственности и хороших манер. Ведь этим завоевывалась популярность, а ни к чему другому Скарлетт и не стремилась. Джеральд хвастливо утверждал, что она первая красавица в пяти графствах. И, надо сказать, утверждал не без оснований, ибо ей уже сделали предложение руки и сердца почти все молодые люди из соседних поместий, а помимо них и кое-кто еще из таких отдаленных городов, как Атланта и Саванна.